пожав плечами. «Какая разница? Начинай, на мне возникла броня Вилли. Не будешь пользоваться механизмом. В данной ситуации он не нужен». От третьего лица. Данте завел левую руку за спину, правую вытянул вперед, опорную ногу назад. Байл же, как любит, использует в основном приемы бокса. Он выставил перед собой предплечье. Демон исчез с места, возникнув рядом с драконом, пытаясь нанести сокрушительный удар. Но Данте не был бы собой, не заметь его движений. Он отбил ладонью один кулак, пропустил второй мимо, коленом ударил в живот, а левой рукой нанес повреждение в левый висок, отбрасывая молодого демона в дюну. «Ты вообще человек, из песка вылез сырок, смертные не обладают такой силой». Данте промолчал. «Не хочешь отвечать, тогда буду бить сильнее». «Как пожелаешь», демон ускорился, ударил прямым в блок дракона, потом левым в бок, но встретился с броней, которая издала глухой звон. «Моя очередь», Байл отскочил от замаха, с очень большим трудом. Дракон пропал со своего места, после возник прямо перед демоном. Хлопок, в лицо пацану влетел кулак, породив ударную волну, поднявшую много пыли. Сырок упал, сплюнув кровь. «Слухи не врали», улыбнулся Байл, поднимаясь после очередного знакомства с песком. «Человек с невероятно большой силой и великолепными навыками ближнего боя. Ты тоже неплох. Еще пару тысяч лет практики, может, сможешь зацепить меня». «Пару тысяч? Тебе сколько?» 17. «Люди живут меньше, поэтому учатся быстрее». «Неправдоподобно. Воспользуюсь козырем. Прежде чем начнешь, заметь, я не использую механизм. Как думаешь, у тебя есть шанс?» «Я сражаюсь ради сражения». «Ясно. Железная броня львиного короля», — крикнул демон, вокруг его тела замерцала золотистая энергия, собираясь в золотистый панцирь с огромной мордой льва на груди. Сила Байла во много раз возросла, аура распространилась на несколько километров вокруг, а Данте, как и стоял на месте, смотрел на Сырога. Пацан пропал, через мгновение кулак демона и дракона столкнулись, породив невероятной силы взрывную волну. Половина пустыни сотряслось, но кулак человека не сдвинулся даже на миллиметр. «Невозможно, ты со мной дерешься, значит, возможно все», Данте сказал последнее уже в своей броне крушителя. Левый кулак понесся в грудь Байлу, вокруг руки возникла испарина, а после она побелела от нагрева и большой скорости. Вспышка. Защита львиного короля не выдержала, рассыпавшись на тысячи осколков. Кулак человека не заметил сопротивления и угодил в грудь молодому демону, выбивая из него дух. Несколько минут спустя, Данте смотрел на демона с большим фингалом на глазу, порванной одеждой, на груди зияла огромная гематома. «Ну как, слухи не врали?» – язвительно спросил дракон. «Они не договаривали», – усмехнулся Сайрак, кривясь от боли. «Надо же, человек, а сильнее дракона. Таннин и то слабее бьет. Держи», – беловолосый кинул ему флакон со слезами феникса. «Это настоящие слезы легендарной птицы, исцеляют любые раны. Где ты их раздобыл? Мне незачем объясняться. Будь здоров», — сказал дракон, пропадая со своего места. 3 дня спустя. Резиденция Ситри. «Леви, ты хочешь, чтобы я тебя сопровождал на встрече с Йокаями?» «Я стоял у окна и смотрел, как тренируются с Аджеймама». «Да». «Хаэм, почему не попросила других об этой услуге?» «Тебе доверяет Сона, значит, я тоже», — она задумалась. «Это тайная встреча. У нас плохие отношения с Йокаями. И брать с собой стражников и все такое нет, опасно, а ты нейтрален». «Допустим, я соглашусь. Сколько продлятся переговоры?» «Разворачиваюсь в ее сторону. 2 дня. «Хорошо, правда, есть одна просьба», улыбка. «Никакой девочки-волшебницы». «Ну нет», заныла девушка. Я вздохнул. «Тебя переубедить не получится». «Постараюсь. Когда отправляемся?» «Перед саммитом с Вальгаллой». «За 4 дня. Тогда и найдешь меня». «Разворачиваюсь. Подхожу к дверям. Надеюсь, мне не придется обнажать клинки», сказав напоследок, вышел из помещения. «Я тоже на это надеюсь. Я вышел из резиденции. Саджи, усерднее», крикнул ему. На мне появился крушитель и взлетел в направлении, где Таннин тренировал брата. «Мне интересно, как он его тренирует». Через 40 минут приземляюсь рядом с Азазелем, который стоял на утесе, наблюдая, как за Иссеем в небесной броне гоняется огромный дракон. «Невероятно интересно», подхожу к нему, крушитель рассыпается в пыль. «Ага, ты его хорошо натренировал», кивнул падший и достал фляжку. «Будешь?» «Не откажусь», взял и отпил. «Хаэм, тебе не жалко такой виски во фляжку лить?» «Далмар 62, вообще совести нет», передаю ему емкость. «Мне не жалко, Данте, Помоги Акина. Зачем мне это делать? Баракиэль справится, он ее отец. У них напряженные отношения, боюсь, они рано или поздно убьют друг друга. Посмотрю, что можно сделать, беру еще виски. Отличный напиток, вызываю крушитель, но не отдаю жестянку. Азазель посмотрел на меня. Это плата, взмах, и я улетаю прочь. Через час достиг поляны у скалы, где вовсю ругаются Акина и Баракиэль. Молнии бьют в разные стороны. Приземляюсь неподалеку, и в меня сразу ударяет молния. «И вам привет», — ответил им, держа в руке заряд. «Вы не представляете, как жжется, пропадает шлем, и я выпиваю виски из фляжки». Пучок молнии в ладони испаряется. Падший хмыкнул, увидев это зрелище. «Молодой человек, не могли бы вы покинуть это место?» – заговорил мужчина. «И распивать напитки Азазеля в другом месте. Здесь есть ребенок. Ребенок, она». Киваю на Акина. Вздыхаю. «Знал бы ты, что она творит, не говорил бы так. Все равно кончилось». Выкидываю жестянку, а броня рассыпается в прах. На мне остается лишь повседневная одежда. К слову об Азазеле, он меня как раз попросил помочь вам, а точнее Акина. Ее стихия молнии, насколько помню. Постараюсь усилить нашего мастера чая. Что ты смыслишь в этом? Ты всего лишь очередной носитель дракона, на моем веку, все так же грозно сказал Баракиэль. И почему вы все так высокомерны? Покачал головой. Мои познания не ограничиваются в управлении огнем. Тело покрылось отблесками молний, а небо заволокло тяжелыми облаками, в которых виднелись отблески разрядов. Не красуйся, Данте, сказала Химеджима. Не я без этого. Пожимаю плечами, и все эффекты, которые вызвал, мгновенно исчезли. Я пока понаблюдаю, сложил руки на груди и подпер дерево. Можете развлекаться. Они кивнули и начали сражение, поливали друг друга разрядами, не сильными, хотя они даже не сдерживались. Но Акина, она с гневом обрушивается на своего отца. Я знаю, что Химеджима очень недолюбливает Баракиэля, но все же он ее родной человек. Не стоит так поступать. Акина ведь частью падшая. Хаем, из воспоминаний, которые еще остались, выходит одно, ей следует принять ту часть, тогда она станет сильнее. Строго говоря, принять себя такой, какая она есть, что является очень сложным. 10 минут спустя, я смогу вас обучить одному очень интересному искусству. Решаю нарушить тишину, и во время обучения, я постараюсь наладить ваши отношения. Вторая часть плана. Акина, Баракиэль, подойдите ко мне. Они недобро переглянулись, кивнули и подошли, все так же продолжая сторониться друг друга. «Вы хоть раз видели, чтобы кто-нибудь использовал магию без печатей?» «Такого никогда не было», — ответил падший. «Только отец мог творить подобное. Все же, данная магия подвластна всем. Просто ваши предки решили, что с помощью печатей легче и эффективнее творить чудеса. Данте, ты можешь покороче?» Спросила Акина. Эх, в ладони вспыхивает шаровая молния. Это, чистая магия, подбрасываю его, и он падает прямо перед двумя падшими, но за метр до земли зависает в воздухе. Забавно, но ее способен выучить даже Иссей. Быть не может, удивился Баракиэль, до этого не выражавший никаких эмоций, кроме злобы. Все возможно, если в это верить. Взмах рукой, и сфера понеслась вдаль, где через несколько секунд врезалась в землю. Синяя вспышка и взрыв. Там сразу образовался кратер, и до нас дошла ударная волна, поднявшая пыль. Вдали виднелся ядерный гриб. Вот кха, удивительно, шокированно проговорила Акина, смотря на разрушение. КХМ согласен, кивнул падший. Ну, не будем тянуть кота за черты. Почему я постоянно говорю это выражение, пробубнил я. 4 дня спустя, они очень способные, смогли освоить эту магию, а когда они учились, улучшили концентрацию своей магии. Что говорить про Баракиэля, молнии у него в крови, и выучить подобное разрушительное волшебство для него не составило труда. И, что самое главное, их отношения, скажем так, слегка улучшились, и теперь они не хотят друг друга убить. Получилось слегка зарыть топор войны. Конечно, противоречия остались в их отношениях, но у кого их нет. Главное, Акина приняла то, кем она является, что очень сложно, я ведь сам до конца не принял. Одно то, что я бессмертный, не могу воссоединиться с Амели. Посмотрел на часы, я как раз сидел на сломанном дереве и ел бента. В Ненабайбве спрыгнул и активировал крушитель. Удачи в тренировках, взлетая, сказал им. 2 дня прошло со времени тренировки Акина, я сидел в библиотеке Ситри, на верхнем уровне, и читал историю демонов из 72 столпов. Большинство древних владык, бывшие ангелы, утратившие свет. Они банально последовали за Люцифером. Бунтарь, когда-то в одном из миров встретил его. Странный падший, презирал все, что создал его отец. Завидовал людям, завидовал всем. Я его не убил, он и так страдал от собственных демонов. Мне пришлось лишь показать ему путь. Даже не знаю, что сейчас с ним. Послышался скрип двери. Кстати, о демонах. Сона хотела поговорить, поэтому и позвонила. Интересно, о чем она хотела побеседовать? Надеюсь, не о женитьбе. Меня передернуло. Не дай бог. Данте, где ты? Властно проговорила Сона. Здесь, ответил ей. Мне было интересно узнать больше о демонах, говорил я, читая книгу и слушая, как демоница подходила ближе. На лице появилась ухмылка. Как отношение с Саджи? Не понимаю, о чем ты, смущаясь, ответила она, слегка отвернувшись. Улыбка стала все шире. Ой, да брось, скажу по секрету, начинаю говорить шепотом, зная, что у демонов отменный слух. Это я ему подсказал. Конечно, он сначала дико тупил. Пришлось его поднатаскать в одну игру, как партия в шахматы. Это твоих рук дело, мои руки чисты. Посмотрел на них, фигурально, ответил я, видя большие пятна чернил. Мне тут час назад довелось драться с какой-то тварью, которая брызгалась чернилами. Невозможно отмыть эту субстанцию. Прям въелась, она еще противно пахнет. Ты отвел от себя внимание моей семьи, теперь мой отец разговаривает с Геншира. Девушка села на стул. Ты это специально все сделал? Что сделал? Нет, конечно, с сарказмом ответил ей. Я знаю этот тон, ты врешь, возмутилась Сона. Не договариваю, перелистнул страницу. А ты против? Что-то не вижу тебя заплаканной в горе. Ты сейчас улыбаешься, а обычно ходишь хмурой. Наслаждайся жизнью, будь счастлива. Это все, что я прошу. Ты как и мои родители. Стоп, я не решал за тебя, а лишь ускорил события. Снова перелистнул страницу. Да, помирись с Леви. Поболтайте. Не вижу смысла держать недомолвки со своей сестрой. Ты сам с ней в негативных отношениях. Она не моя сестра. Некоторое время спустя. Ты готов? Поинтересовалась сестра Соны. Мы стояли в кабинете ее резиденции. Да, ответил ей. Она подошла ко мне и начала создавать печать переноса. Она моргнула и исчезла. Не потянула. Такая магия со мной не работает. Воспользуемся моим способом. Куда точно направляемся? Токио, пока в любой отель. Заказ принят. Протягиваю руку. Она, кивнув, положила свою ладошку в мою. Вокруг нас появилась белая прозрачная сфера. Вспышка, и мы стоим в переулке, а сфера разлетелась сотнями искр. Зато моя магия может перенести куда угодно. Леви посмотрела на меня весьма удивленно, но ничего не сказала. Мне уже пора выходить из тени. Я чувствую, что меня уже скоро найдут боги. Как я этого не хочу. Но, каждый раз, как я оседаю в каком-нибудь из миров, меня находит, может из-за этого смерть меня и назвала вечным странником. Я лишь однажды заимел дом, который вмиг по сравнению с вечностью, потерял. Что ж, моя сила заметно возросла, сейчас пока не могу сказать, насколько. Но я уже не король драконов, все не пойму, почему стал ящером. И еще кое-что, у меня пропадает юношеский максимализм. Жаль, было интересно. Возвращаюсь я еще до становления богом богов и до моего служения темным. Надо придумать план, как спасти этот мир от разрушения. Возможно, придется воспользоваться всем могуществом за гранью и дракона. Надеюсь, скоро не наступит конец этой истории. Выхожу из раздумий в момент, когда мы уже заходили в отель. Леви заказала номер. Снова задумался. Надеюсь, кровати раздельные. Поинтересовался у нее. Она коварно улыбнулась. Эх, ты меня никогда не затащишь в постель. Конечно, как же, выхватил у нее из рук ключ и прочитал на пластине. Президентский люкс, а мы не мелочимся. Я сплю на диване. Благо в таких номерах, они приличного размера. Что? Возмутилась она. Началось. Ты полюбила тень и мимолетную мысль. Я не могу дать то, что ты хочешь. Я смотрела «Властелин колец». Не пудри мне мозг. Надулась Леви. Потом, видимо, в ее голове возникла мысль. Удивительно, и такое бывает. Подожди, ты влюблен. Не вижу связи между моими словами и твоими выводом. Женская логика. Поднял руки, даже не закончив предложение. Ясно, понятно. Не-не-не, если я правильно помню, Арагорн сказал эти слова и Авин только потому, что любил Арвин, у меня получилось увести разговор. Так что подумала и сделала выводы. Сегодня лучше не думай. Тебе вредно, заметил PS4 у телевизора. ХМ, президенты играют в игры? Пальцем указываю на приставку. В Mortal Kombat, утро. «Как ты успеваешь меня морозить?» – возмущалась владыка ада. «Пальцы быстрые», – ответил ей и положил геймпад на диван. «Мы до утра играли. Переговоры?» – она посмотрела на время. «Через час. Нам нужно в храмовый комплекс. Я знаю, о каком комплексе ты говоришь», – вспомнил тот храм, где впервые встретил Афину. Он был частью комплекса. Странно, что зверюшки выбрали именно его. Возможно, они дали возможность вызвать темного бога. Ради чего? Чтобы забрать его силу. Возможно. Но тут появляюсь я и порчу им план. Прихорашивайся, у тебя 30 минут. Для девушки это мало. Она посмотрела на меня, с таким жалобным видом. Время пошло, показываю часы на руке. 29 минут. Вообще обнаглел, она встала. Человек приказывает демону, пробубнила Леви. Да еще как, точно говорят, ты дьявол. Хе, ты же девочка-волшебница, наколдуй себе макияж, подшутил над ней. Встав, подошел к вешалке и снял плащ. Не спрашивайте, как я снял часть своей чешуи, это магия. Он поменял свой цвет с красного на черный, не стоит выделяться. 2 часа спустя, мы уже были на переговорах, я, как охранник Леви, стоял позади девушки, наблюдал и слушал, понимая одно, йокай хотят слишком много. Еще одно мне не нравится взгляды йокаев. Они часто на меня бросают взгляды, полные брезгливости. А в особенности той хвостатой блондинки, с грудью размером с эссе, она смотрела на меня, как на добычу, не в плане, скажем так, еды, а в плане жертвы другого рода. Моему брату бы понравился, возможно, смог бы затопить кровью из носа этот зал. Скажу, кто здесь вообще присутствует: лисицы, волки и все подобные. Их было 10 самых сильных и влиятельных представителей японских духов. Все они сидели у большого круглого стола, ругались и спорили, что ждать от подобных переговоров. Но они почти пришли к соглашению, что радует, поскольку если еще продолжится этот спор, я с ума сойду. «Меня больше беспокоит», — заговорил старик. Он был очень маленьким, имел большую седую бороду и шляпу, похожую на сомбреро. «Почему человек присутствует на переговорах?» «Левиафан Семпай, он для большей безопасности», — сказала Леви, на удивление очень спокойным и уверенным голосом. «И как человек обеспечит безопасность?» — удивленно спросил уже другой. «Волк, массивный, с жутким оскалом. Люди годятся лишь как мясо. Знаете», — заговорил я, — «этот человек все слышит и видит ваши презрительные взгляды. Данте, Серафал хотела меня остановить. Советую воздержаться от угроз. Я знал, что эти животные уважают тех, у кого есть сила. Вокруг меня сгустилась сила, и моя тяжелая истинная аура вырвалась наружу, и продолжить беседу в мирном ключе, без угроз и нападок. Всем ясно, а тебе, волк, я отдельно говорю, если еще раз посмеешь оскорбить меня или Левиафан, отрублю голову и повешу на шпиле токийской телебашни. Ясно, тут же паник чихуахуа. Они кивнули. Аура пропадает, поправляю плащ. Вот и договорились. Могли бы сразу сказать, что вы не человек, заговорила довольно красивая девушка. Блондинка, зеленые глаза, 6 пушистых хвостов. А почему такая претензия к своим создателям? Возмутился я. Люди вас породили, будьте к ним более миролюбивы и милосердны. Хаем, знаешь много о нашем происхождении, усмехнулся старик. Но мне не нравится то, что происходит снаружи. Ощущения такие, как будто пропадает охрана, и появился легкий запах крови. А что самое главное, чувствую знакомую силу. Неужели? Тут пробивается потолок, и в центр зала приземляется человек. Он был в классическом костюме. Белый пиджак, серые штаны, видно сразу, что все сделано на заказ. Как ты посмел? Тут встал глава йокаев Японии. Он одет в классическое одеяние этой страны. Он выглядел молодо, но силой веяло от него очень большой. Заткнись, животное, пока я тебя не превратил в труху, ответил незваный гость. Леви, уходи. Моя ладонь легла ей на плечо. Быстро. Нет, надо его остановить. Делай, что говорю, он сильнейший в этом зале, я узнал его. Бог, Крас, старый, но моложе меня, намного, слишком высокомеренный задирист. Насколько помню, был в должности у темного, искал подходящие миры. Левиафан кивнула и начала телепортироваться. Послышался щелчок пальцами, печать мгновенно потухла. «Никто не уйдет отсюда», — усмехнулся Крас, «включая вас, милочка. Хе, демонесса. Так, надо готовиться. Я знаю его манеру боя. Просто превратить всех в пыль, постепенно, наблюдая, как жертвы мучаются от боли. Где же ты, мой друг? Я хочу тебя убить». Он начал искать, по всей видимости, — меня. Он разворачивался, а Йокай уже не могли пошевелиться от давления ауры. «Как тяжело», — сказала владыка ада, пытаясь подняться. Я вздохнул. «Значит, пора выходить из тени и воплощать замысел в жизнь». Щелчок пальцами, и аура Караса перестает действовать на всех. «Все уходите», — скомандовал я. «А-а, нашел», — довольно сказал Бог, и начал подходить ко мне. Еще щелчок пальцами, и все, кто присутствовали здесь, пропали. Они перемещены в Киото. «Черт, сила уходит слишком быстро». Складываю руки за спину. «Карас, ты все еще работаешь на них?» «Конечно», — он встал напротив меня, высокомерно ухмыляясь. «Один раз я тебя пощадил, сегодня я постараюсь тебя убить. Взгляд у тебя недобрый», — я лишь усмехнулся. «Забавно, как сильнейшее оружие Атос не смогло уничтожить такого монстра, как ты. Даже верховный бог от такого исчез», — он принюхался. «Ага, теперь дракон. Ты стал тем, кого ненавидел. Судьба слишком иронична, не замечаешь». «Хаэм, не спорю. Скажи, ты потерял Далахан?» У него подстек по виску. «Ты ведь знаешь, что этот клинок будет у того, кто достоин». Расплывчатый ответ. «Не поверил он мне, а ты изменился. Помолодел», — Карас скрестил руки на груди. «А вот с твоей силой, не могу понять, и что же ты чувствуешь? Ты все еще бог богов. Но странно, никогда от тебя такое не ощущал. Хаэм, ты пришел драться или же только узнать, существую ли я?» Посмотрел в его красные глаза. «Как видишь, я жив и здоров, рядом со мной появилась офис. Кто эта малышка?» Карас присел рядом, улыбнулся. «Неужели Ураборос? Какая она мелкая!» Драконка мелкая недобро на него посмотрела, взмахнула рукой, но темный просто заблокировал атаку своей ладонью. «У-у-у, какие мы злые!» Он разозлился. «Ты мусор! Исчезни!» Его кулак засветился красной энергией. Удар. Но ничего не произошло. Моя когтистая рука, покрытая той же чешуей, что возникает, когда появляется Далахан, перехватила его за предплечье. «Не трогай ее», — настойчиво сказал я. «Ты все так же силен», — улыбнулся он. «Хаэм», — отталкиваю его. «Я пришел сюда победить легендарного бога богов». Он прошел к центру зала. «Так что этот мир, ты ведь знаешь, будет, как и все остальные, гореть. Я не хочу никого снова терять. Закрываю глаза, и все. Чувствую свою силу и силу дракона. Они сливаются, ощущаю, как сила Драйга и Альбиона усиливают меня». «Аво», — послышалось от Караса. «Невероятно». В левой руке появляется Далахан, и тело изменяется. Чувствую крылья, огромную мощь, давно не ощущал себя таким. «Я слышу нотки страха в твоем голосе, Карас». «Данте», — взволнованно сказала Офис. «Не вмешивайся», — погладил ее по голове и прошел вперед. «Впечатляющая боевая форма. Без нее никак», — заволновался он. «Нервничаешь. Ты ведь понимаешь, что твои дорогие живые в опасности», — улыбнулся он, захотел щелкнуть пальцами. Мгновение, и мой противник лишился руки, истошно закричав. «Меня не зря в древности называли убийцей богов». Я уже шел сзади него, вставляя катану в ножны. «Не волнуйся, руки больше нет, Далахан вытягивает слишком много сил». «Агр», — он взмахнул в мою сторону, я поднял ладонь, и волна прошла в разные стороны, разрушая сзади стену. Карас еще сильнее разозлился, вытянул руку в бок, и, проломив потолок, в землю вонзился трезубец. На месте отрубленной правой руки появилась энергетическая, красного цвета. Ею он выдернул оружие. «Я тебя уничтожу, а то с тебя ослабило, так что у меня есть шанс. Аберон меня за это повысит». Наивный ребенок. Мгновение, хватаю его за горло и переношусь на другой конец вселенной. «Пока есть силы, надо увести подальше от Земли». Мы свалились на пустынную планету. Над головой огромное красное солнце, уже ставшее красным гигантом. Атмосфера накалена до предела, в которой очень сложно дышать. «Конечно, если ты смертный, ты так обожаешь живых, что решил увести меня». «Ха-ха-ха», — он стал подниматься. «Как ожидаемо с твоей стороны. Я тоже с трудом начал подниматься, используя как трость меч. Жизнь стоит того, чтобы ее защищать». Карас лишь усмехнулся. «Вы, темные, да и светлые, этого не понимаете. Ты все так же глуп. Жизнь создана служить нам», — восхищенно сказал он и ускорился, вытянув вперед оружие. Перехватываю гарду, разворачиваюсь и локтем бью по лицу. Прошла ударная волна, но, как обычно бывает, Карас ударил меня в печень, опять же пошла ударная волна, поднялась пыль. Земля под ногами задрожала. Когда сражаются такие существа, все вокруг рушится. «Неужели у меня появился шанс стать легендой?» — сказал он, подходя ко мне. Крас схватил меня за один из рогов и начал поднимать. Ты ослаб. Смертные сделали тебя мягкотелым. Когда ты защищаешь то, что тебе дорого, ты можешь все, знаю, клише. Разозлившись, ударил его в живот, он согнулся, удар коленом в лицо, и отталкиваю его в бархан, бог его разносит своим телом. Спокойно иду в его сторону, взмах рукой, и пыль исчезает. Перед смертью я сражался с капитаном и его прихвостнями на подобной планете. Они все погибли. Крас с трудом поднялся, тяжело дыша, ответил. Откуда у тебя столько сил? Как ты можешь быть сильнее меня? Ты ведь был человеком. Не понимаю, не верю. Как? У меня есть душа. Обнажаю Далахан, лезвие засветилось. В этом мягком слегка зеленоватом свечении виднелись символы древнего языка, который знал лишь Данте. Время вокруг остановилось. Это отличает меня от всех вас, богов. И всего-то, усмехнулся он и сорвался с места, унося меня в небо. Мы разогнались до огромных скоростей, влетели в звезду, прошли через ядро и вышли с другой стороны, продолжая друг другу наносить сокрушительные удары, от которых трепетало пространство, искажаясь, словно оно около черной дыры. Красный гигант начал разрушаться, вспышка, а мы уже прошли сквозь планету и врезались в ее спутник. На нем остался огромный кратер, сбив его с орбиты. Я навис над Карасом, бью его по лицу. «Ха-ха-ха», — смеялся мой оппонент с окровавленным лицом. «Откуда у этого бога кровь?» «До нас дошла взрывная волна от звезды, сверхновая. Из-за этой суматохи, не замечаю, как Карас достал скрытый нож и сразу же нанес мне удар в бок. Агр, он все больше наносил мне ударов, вокруг нас огонь и огромное давление. Оттолкнув его, призываю Далахан и вонзаю клинок в его сердце. Смотрю ему прямо в глаза. Смерть приходит за всеми. Кха, темный уже близко», — сказал он перед тем, как рассыпаться. Я облегченно вздохнул. Меня несла разрушительная волна, которая разрушала все планеты, что были в этой системе. Все, закрываю глаза и теряю сознание. Несколько дней спустя. «Ты кто?» — удивился Иссей, когда лежал у костра в лесу. Он смотрел на Лали, держащую в руках Данте без сознания и всего в крови. «Брат», он подбежал к ней, «он ранен, ему нужна помощь», безэмоционально сказала она. Офис положила тело на землю и начала водить руками над ним. «Дай ему сил». Иссей, кивнув, вызвал крушитель, дотронулся до дракона. Передача раздалась по округе. Данте открыл глаза, его раны на глазах начали заживать. «Спасибо, офисы». «Иссей», недоумевал он, «он сел на пятую точку. Сколько меня не было, не знаю, я уже давно дикарь», — ответил Иссей. «Чертов Таннин». «Три дня», — ответила Лали, садясь рядом с Данте. «Долго. Что с тобой случилось? Почему ты в крови?» — спросил носитель красного дракона. Данте посмотрел на огонь, сражался с богом. «Ты опять задирался? Ты что, снова кого-то оскорбил?» Иссей тоже сел рядом, доигрался. «Если бы», — Данте заволновался, — «вы все в опасности из-за меня, черт. Почему?» «Вопросы, одни вопросы», бог богов закрыл глаза ладонями и опустил их. «Ты не знаешь о моем прошлом, потому что я не хотел рассказывать. Не мог, было страшно. Хе, впервые за долгое время. Так будет быстрее», моя ладонь хватается за лицо Иссея. «Внутренний мир, это, мы стояли на холме с видом на озеро, на то озеро, рядом с которым я жил с Амели. Внутренний мир, мой», ответил ему и сложил руки за спиной. Окружение замигало, словно прерывающееся изображение, и сменилось на то, как я замахиваюсь рукой на ребенка, который плачет, вокруг бушует огонь, множество разрушенных зданий. Что это? В глазах брата шок, поворотный момент моей истории, освобождение, сзади меня появилась женская фигура, это смерть, абстракт, одна из 13, именно она первая, кто пришла не сражаться со мной, а говорить, ты хотел убить ребенка, поверь, мне самому больно. Смотрю на эловолосую девочку, с медвежонком в руках, Амели. Вспоминая все это, я не могу забыть лица тех, кого уничтожил. Со времен я смирился с тем, что являюсь монстром. «Кто ты такой?» — настороженно поинтересовался мой брат. «Бог богов», — ответил ему, и изображение снова мигнуло. «И мы уже стоим на дорожке у озера, а впереди идет счастливая пара, девушка сидит на шее мужчины. Они смеются, радуются обществу друг друга. А вообще уже не знаю, кто я, ведь теперь еще и дракон. Бог, дракон», Иссей развернул меня к себе. «Почему ты молчал? Я бы понял. Боялся потерять семью. Ее я уже потерял», указал на смеющуюся пару. «Вас я не хотел терять. Кто она?» «Амели, богиня воинов и жизни, та, ради кого я жил. Помнишь ту девочку? Это она спустя много тысяч лет. Смерть спасла не только меня. Сколько тебе лет? Вечность сойдет за ответ, мир разрушился, осталась только темнота, в которой постепенно стали появляться звезды и галактики. Я настолько стар, что видел смерть собственного мира и Вселенной, окружающие скопления начали разлетаться в разные стороны, постепенно тускнея. Был тогда, когда гас последний белый карлик и когда испарялась последняя черная дыра. А во-во, у него не было слов. Не ожидал, ты ведь не был похож на... Знаю, вот в этом был весь сок. Если хочешь скрыться, играй роль, живи этой ролью и так же думай. А если честно, не ожидал, что снова начну жить. Я слишком расслабился. Вспышка, и мы уже сидим в реальном мире. В нем прошло всего лишь несколько секунд. Я сделаю тебя богом драконов, но скоро. Сейчас у меня нет сил даже вызвать крушитель. Богом драконов. Как, хе, узнаешь, ложусь на землю. Ах да, познакомься, Ураборос. Офис, указываю на девочку. Бог-дракон, третья по силе в этом мире. И глава Хаос-бригады. Хаос-бригады, она наш враг. Ты идиот, раз решил на нее напасть. Наверное, я уже четвертая, не обратив внимания на Иссе, ответила девочка. Не знаю, я по-прежнему занимаю шестое или восьмое место, точно не смогу сказать. Теперь за то, что превзошел сам себя теперешнего, буду расплачиваться. Ты не представляешь, как у меня все болит. Ах да, Иссей, будь добр пока никому не рассказывать о том, что узнал. Мне не нужно больше внимания, вздохнул. С Леви еще разбираться, закрыл глаза. Темные придут в этот мир, завтра, через год или тысячу лет, но они придут. Крас был всего лишь шавкой, разведчиком. Он, наверное, странствовал в смежных мирах и почуял мою силу. Необходимо вернуть в полной мере силу бога богов Хе. Теперь я еще и бог драконов или просто достиг его мощи. Что-то выглядишь спокойным, узнав обо мне больше, стукнул брата в бок, выводя его из раздумий. Перевариваю информацию. Сегодня у меня голова пухнет от того, что ты решил открыться. Завтра расспрошу обо всем. Как раз моя тренировка закончится, и можно будет поговорить. Это мудро. Я знал, что ты что-то скрываешь, подал голос Драйк. Ведь черного императора драконов никогда не было. Ага. Теперь есть, и не в механизме. Данте, ты опять задел его самолюбие. Думаешь, это мой выбор? Тут раздался всхлип из перчатки. Я бы многое отдал, чтобы освободиться. Хм, может, если стану сильнее. Вернуть Драйга и Альбиона в мир живых, мне должно хватить сил. Только это не скоро, мне нужно восстановиться. Пф, закрыл глаза и под треск костра заснул. День спустя. Леви, я появился в кабинете девушки, отвлекая от работы и изрядно напугав ее. Данте, обрадовалась демоница, перепрыгнула через стол и кинулась мне на шею. Тело отдалось болью. Я весь перебинтован, в некоторых частях повязок видны кровоподтеки. Ты жив, как видишь, отодвигаю Ситри. Чем заслужил такие почести? Слегка хромая сел на диван, стоявший у стены. Я переживала. Понятно, не надо за меня переживать, Левиафан. Кто ты на самом деле? Я от тебя отчетливо почувствовала ауру дракона и чего-то еще, ужасного и непонятного. Спросила бы, что полегче. Эх, рано или поздно этот разговор состоялся бы. Демоница села напротив кресла. На столе появился чайничек и две чашечки, сделанных из китайского фарфора. На вид довольно древних. Вздыхаю. Я не человек уже очень давно. Родился до сотворения вашего мира. Хотя не являюсь богом, в вашем понимании. Дракон? Нет, всего лишь сила и возможности. Я последний представитель существ под названием «За гранью». Мы могущественны чересчур. За это мои предки поплатились своей жизнью. Для чего мне необходимо знать историю? Она очень шокирована. Конечно, когда ты думаешь, что перед тобой сидит обыкновенный человек младше тебя на лет 200 или больше и вот узнаешь, что он древнейшее существо. Ты спросила, я ответил, беру чашечку и отпиваю напиток. Вкусный. Кто тот чужак? Крас. Старый бог, он мертв. Большего о нем ничего не скажу. Теперь моя очередь задавать вопросы. Договор подписан? Да. Ты когда-нибудь любил? Неловко спросила она, посмотрев прямо в мои глаза. Конечно, и по-прежнему люблю. Пальцы сжимаются, чашечка чуть ли не ломается. Амелия погибла у меня на руках, сожалею. Не стоит. Тебе известно, у богов нет душ. Умерев, они исчезают. Людям повезло в этом смысле. Смерть для них не конец. Амели, богиня воинов и жизни, банально создал ей душу. Она где-то там, и поэтому ты здесь совершенно ни в кого не влюбляешься. За гранью влюбляются лишь раз. Теперь ты знаешь обо мне больше, чем твои информаторы, которых очень легко переубедить, улыбаюсь и отпиваю чаю. Это так, к сведению, ты их запугал, может, пригрозил полетом в бездну, ничего критичного, будь добра, о нашем разговоре ни слова, никому даже Соне, хорошо, почему ты оказался в этом мире, случай и мощное оружие, способное разрушать вселенные и убивать космических сущностей, ваш мир песчинка, по сравнению со всей мультивселенной, мне пора до завтра, я поговорил с Леви, она до сих пор в шоке, но она все же заключила договор с Йокаями, это уже хорошо, не люблю этих зверушек, невероятно высокомерны, наглы, некоторые жрут людей, Ситри мне все мозги прошелестела расспросами, зато наш уговор в силе, она никому ничего не расскажет, шрамы еще не исчезли, возмутился я, смотря на живот, там были розовые полосы, отчего они, спросил Эссей, расслабляясь в теплой воде, а, божественный кухонный нож, махнул рукой, провел другой по шраму, тело слабое, не выдержало кинжала, что со мной происходит, несколько дней назад, моя битва с Карасом уничтожила звездную систему, а сейчас во мне буря, сила не может определиться с моим состоянием, такой, как у мамы, подшутил брат, да, такой, отшутился я, завтра следы исчезнут, насколько ты был силен, если в сравнении, я великий красный, усиленный в миллионы раз, а здешние самые могущественные личности, микробы, примерно так, надеюсь, резко это не звучит, захожу в воду, хрен меня теперь кто выгонит отсюда, Амели, хе, я тебе уже говорил, кто она, что с ней случилось, погибла, спокойно ответил ему, это было очень давно, даже не считал, сколько прошло, теперь понимаю, почему у тебя нет девушки, я чувствую себя педофилом, если честно, ну да, с твоим-то возрастом, постой, о твоем возрасте никто не знает, ты неисправим это тут, пальцем постучал по голове, я думал, ты будешь спрашивать много, да и выглядишь спокойно, я уже повидал много, ничему не удивляюсь в последнее время, как я тебя понимаю, расскажи про Кару Синси и Афину, я их встретил в Токио, Кара искала свою сестру, Афину похитили сатанисты, как и множество детей, искали сосуд для их бога Нергала, мерзкий тип, так вот, они смогли запихнуть сущность бога смерти в тело Афины, но он не успел стать сильнее, появился я и заточил там, откуда он больше не вырвется, через некоторое время, КХМ мне пришлось вырезать целый город темных охотников, чтобы спасти Афину, ну и семейка, вечно куда-то попадают, а если хочешь знать про Кару, что ж, результативный охотник, один из сильнейших магов, о своем прошлом не распространяется, Афина, как и ее сестра, являются далекими потомками богини, это объясняет их силы, девочка заполучила силы двух богов, это адская смесь, но я научил ее контролировать свои способности, теперь, наверное, она входит в десятку сильнейших существ, и это не предел, избыточный ответ, усмехнулся Эссей. Ты должен знать, с кем тебе придется работать, ах да, в моей руке появилась фляжка, у Азазеля свистнул, кинул ему, виски, ты всегда держишь слово, брат открыл ее, надо загадать желание, это для меня что-то новое, хе, не напивайся, я и не хотел, он отпил, поморщился и отдал мне фляжку, взяв ее, я тоже отпил, жаль на меня обычный алкоголь не действует, вздохнув, дал фляжку брату. «Приятный вкус, не правда ли? Я не ценитель», — ответил Эссей. Несколько часов спустя я уже примерял классический костюм. Они, похоже, сделали его по моим меркам. Подходил идеально, черный полностью, как и рубашка. К черту пиджак. Кинул его на кровать, расстегнул верхнюю пуговицу, поправил воротник. Вышел из комнаты и пришел в холл. Там уже стояли демонята, все приоделись. Даже брат сменил школьную форму на классический костюм. «Отлично выглядите», — сказал им. «Если вы на карете, я пас. Все должны прибыть в каретах, как подобает молодым демонам», — сказал Риас. «Я не демон», — открыл двери, при этом вызвав крушитель. «Увидимся на вечере». Крылья распахнулись, они изменились еще сильнее. Появились синие прожилки. Сила Альбиона стала моей, как и сила Драйга. Полностью. В будущем пригодятся такие возможности, усилить мощь за гранью еще до бесконечности, в другой жизни, взмах и я улетаю ко дворцу Люцифера, через 10 минут приземлился неподалеку от ворот, кивнул стражникам и прошел на территорию, они меня знают в лицо, часто пересекались и ругались, много молодых демонов, все одеты очень культурно, но вот поведение их, здравствуй Байл, Подхожу к одному из самых толковых представителей молодежи демонов, Данте. Он отвлекся от разговора с одним из своих друзей, который припирался с некой дамой. Рад встрече, он пожал мою руку. Усмиряешь их, киваю на пару, да не могут остановиться. Понятно, вы двое успокойтесь, пока не пришлось вмешаться мне, подхожу к ним. Уйди, человек, меня толкнула девушка в плечо. Я не являюсь ярым феминистом, девочка, выпускаю ауру, сравнимую с той, которой обладает Таннин. Прошу извинитесь и прекратить спор, пока не появились жертвы моего гнева. Доступным языком изъясняюсь. Да-да, они взялись за ручки и мирно пошли вглубь зала. Мда, только и послышалось от Сырога. Некоторые спорят, а парень из семьи Байл усмиряет их. Молодец, Данте, кивнул Сазикс, когда я подошел к нему и Азазелю, разговаривающий на тему ада и дальнейших связей с падшими. Один еще не прибыл, спросил у них. Он будет через час, ответил падший. Смотрю, ты, КХМ, не такой агрессивный. Пока нет, махнул рукой и взял шампанское у официанта с подноса. Сегодня хорошее настроение, а затем пошел разговаривать с гостями. Демоны. Девушки смотрели на меня заинтересованным взглядом. Их отцы оценивающим, мол, гожусь ли я их дочерям в мужья. Встретил того грубияна, которому врезал на рынке. Он извинился, что странно для молодежи. Старые демоны на меня даже не смотрели, если и подходили, то поприветствовать. Странно, вот хожу я среди гостей, пытаюсь не пересекаться с демонятами Гримари и Ситри. На меня наседают главы родов, но узнав, что демоном не стану, тут же меняли тему с женитьбы на их дочерях. На, какая сегодня хорошая погода, господин Данте. Но меня в данный момент интересовал стол с кучей вкусностей. Что-что, а чревоугодие, это мой личный и приятный грех. Аж глаза разбегаются, потянулся к клубничному мороженому в стаканчиках. Меня окликнул голос девочки. Останавливаюсь. Сжимаю кулак до хруста. Почему так? Да ты смерть, высокомерно произнесла нахальная, мелкая, паразитка. Поворачиваюсь в ее сторону. Феникс, чего тебе надо? Как ты обращаешься к высшему? Не зли меня. Чего тебе надо? Еще раз задал вопрос, нависнув над ней. Ривил сглотнула от страха. Я вынуждена сказать спасибо за то, что помог команде Риас поставить моего брата на место. Хе, ради этих слов, ты подошла ко мне и назвала смердом, эх, отвлекла от, снова поворачиваюсь к столу и не вижу ни одного стаканчика с мороженым, остался только запах офис, чтоб вас всех устало вздыхаю, благодарность принимаю, как там твой брат, в депрессии, это лучше, чем смерть, поверь, перехватываю у официанта с подноса алкогольный напиток, неизвестного происхождения, тебе нельзя, возмутилась мелкая. А ты запрети, выпиваю, а во крепкий, ты плохой, Данте. Она ударила меня по ноге и гордо пошла к группе Гримари. И тебе всего хорошего. Час спустя, кого я вижу, послышался голос старикана, подходящего к нам, Данте. Он протянул мне руку, я ответил, один, как жизнь, все же рад видеть этого старого изврата. Рад видеть тебя, Рассвайс, девушка смутилась. Что ты тут делаешь? Спросила Валькирия. Что-что, я являюсь одним из гарантов мира. Сделал воздушные кавычки. «Ты с господином Одином знаком?» спросил Сазикс. «Ага, было дело», пожав плечами, ответил ему. «Тут я почуял чужой запах. Мне нужно пока уйти», сказал им. Они хотели ответить мне, но я махнул рукой и скрылся за поворотом. «Так, пахнет кошкой, курока», телепортируюсь в лес и прячусь за кустами, скрыв при этом себя магией. Наблюдаю, как кошка общается с коника, мелкая напряжена. Тут мимо меня прошел Бика. Хе, кулак зачесался. Что такое, Бика? Поинтересовалась Никомата. Ты не собираешься замечать крыс? Сказал он, как обычно, самоуверенно. С нашими способностями мы можем легко заметить потоки чужого ки. У меня чуть не вырвался смешок. Он только что прошел мимо меня и ничего не заметил. Вдруг я почуял еще и Лаки. Черт, возмутившись, обратил внимание на то, как Гримари заволновалась, появился туман. Что это такое? Удивился Иссей. Подхожу сзади этих двоих из бригады, маскировка исчезает, подношу палец к губам, показывая демонам молчать. Брат улыбнулся. Я могу стереть эту ухмылку с твоего лица. Возмутился Бика, демонстративно прокрутил палку над головой. Скорее я сотру с твоего. Макака разворачивается и получает по зубам, замечаю, как несколько из них вылетают изо рта, и его тело летит сквозь деревья, ломая их. Хватаю Кураку за горло. Ага, незваный гость, ты ведь сестра Коника, Курака? Да-да, ответила она, пытаясь вырваться. «Отпусти меня!» Девушка приложила меня магией, дала пощечину. «Не сработает. Ки на меня не действует». Не обратив внимания на это, ответил кошке. «Коника ты не обидишь, но и убивать тебя я не буду, ты еще нужна». Тут краем глаза замечаю, как в мою сторону летят палка и ее хозяин. Блокирую правой рукой, создав щит, оружие не смогло пробить его. «Мартышка, я держу свое обещание, ты получил по зубам», в руке вспыхивает пламя, направляю в его сторону. «Вы оба уйдете и передадите Вали, что мне необходимо с ним поговорить через 3 дня в парке Куа, вечером в 8 часов, огонь исчезает. Вам ясно?» Они кивнули, моя хватка расслабляется, и Курака падает на землю. Бика подбежал к ней и поднял. Призвал нимбус и улетел. «Данте, спасибо», кивнула Риас. «Не ожидала тебя здесь встретить». Я почувствовал Кураку. «Коника, не расстраивайся, все будет хорошо». Иссей погладил ее по голове. «Спасибо», кивнула она. «Более того, из-за этих двоих я проморгал появление главного злодея на сегодняшний вечер. Вы возвращаетесь обратно, мне же необходимо на переговоры». «Ясно», они кивнули и пошли. Я телепортировался в туалет дворца и вышел из кабинки. Помыл руки и пошел в зал переговоров. Придя туда, увидел большую часть верхушки ада. «Данте, ты вовремя», — сказала Зазель. «Знаю», — сел рядом с падшим. «Это тот носитель дракона, о котором шла речь», — поинтересовался один из демонов. «Да», — кивнул Сазикс. «Весьма талантливый парень. Сейчас не обо мне», — напомнил им. «Вы ведь знаете, что Лаки представляет угрозу. Один у меня к тебе вопрос. Если я убью твоего сына, ты не будешь гневаться? Я его давно уже потерял», — грустно заговорил бог. «Не хотелось бы окончательно терять. Твое мнение я услышал. Значит, нужен другой план», — Мьёльнир выдала Валькирия. «Хаэм», — задумался один. «С его помощью можно заточить Лаки. Это похоже на план», — кивнул падший. «От жука, сколько продержится барьер?» «Сутки», — ответил зеленоволосый. «Хе», — посмотрел на входную дверь, там уже стоит Риас. «Сазикс, твоя сестра хочет что-то сказать. Я хочу попытаться задержать Лаки», — настойчиво потребовала демоница. «Ты осознаешь риск?» — спросила Джука. «Да, Ирка, можешь уже выйти из тени», — сказал я, поворачиваясь в ее сторону. Она как раз стояла сзади меня. «Михаил, как погляжу, ты тоже хочешь, чтобы твоя подопечная участвовала во всем этом?» Серафим кивнул. «Это с моей стороны. С моей стороны поможет Рассвайс. Ой, нам еще помогут», — заговорила Леви. Еще одни двери открылись, и в зал вошли Сона, Саджи и Цубаки. «Мы вызвались добровольцами. Извиняй, Сазикс, но они сами», — пожал плечами. «Я пока к Лаки, буду ждать всех вас». Я встал и пошел к выходу. Выйдя из зала и свернув в переулок, переместился прямиком к барьеру, зависнув напротив бога. «Как жизнь, как видишь?» «Пока не очень», — ответил он. «Я скоро выберусь, и будет лучше». «Ага, скажи, ты точно хочешь устроить Рагнарик?» — сложил руки на груди. «Да», — спокойно проговорил он. «Все хочешь насолить Одину. Не понимаю я тебя. Куда уж человеку, ваш разум не способен постичь всю красоту моего замысла». Я закатил глаза. «Хаэм, один не хочет твоей смерти, я же другого мнения. Ты псих, псих, который хочет ввергнуть мир в хаос, но ты всего лишь инструмент и отвлечение внимания. Как Фенрир поживает и его дети? Их-то я могу убить». Появились красные плащи и вершитель на спине. Почувствовал, как переместились демонята. «Последний шанс уйти. Я тебя уничтожу», — гневно сказал он. Барьер засиял невероятно ярко и разрушился. Он создал печать, вытянув правую руку вперед, и меня ударила молния, но вершитель поглотил все. «Ха-ха-ха, познакомься с моим ребенком», — бог щелкнул пальцами, и внизу появился из скалы Фенрир и его дети. Еще раз щелкнул, и появился змей. «Не шути с богом». Он взмахнул в мою сторону, и его шавки прыгнули в мою сторону. Пришлось исчезнуть на мгновение и после разрезать на 2 части одного из мелких волков. -1, сказал я, отходя от трупа, который рассыпался блестящими искрами. Заметил Фенрира, который несся в мою сторону, заблокировал мечом. Он меня толкнул, я отпихнул волка в скалу, он ее проломил и отрубился. Тут змей захотел меня сожрать, но пламя из моей ладони остудило его. «Получи», в ладони появилась черная сфера, она мгновенно сорвалась с места и влетела в рот змея. Он начал испаряться, а Лаки стал злиться, хотя его уже отвлекает брат, а остальные пытаются отвлекать еще одного волка. Фенрир пришел в себя, но мой удар кулаком остудил его пыл. «Эй, Лаки, сдаться не хочешь? Иди к черту», — ответил он, уворачиваясь от ударов брата. «Вы меня бесите». Он поднял руку вверх, там образовалась огромная синяя печать, и из нее начали падать лучи. Челюсти Фенрира сомкнулись передо мной. Закрываю глаза, вокруг моего тела начинают бушевать огонь и молния. Упершись в нижнюю челюсть и верхнюю, начинаю раскрывать пасть. Я слишком жилистый, раскрываю пасть, выпрыгиваю. Попробуй мой меч, взмах. Хлынула кровь, волк был разрублен на две части, которые упали в разные стороны. Появилась еще одна печать, и с неба в землю ударил столб света, там начал спускаться молот. «Иссей!» — крикнул ему, указывая на молоток, и мечом блокирую еще одного волка. Задрал. Отталкиваю его в сторону мечников, они воткнули в него свои лезвия. В это время Саджи веревкой в ритры стал удерживать бога, который был разозлен. Брат уже как раз схватил молот, замахнулся в сторону Лаки и ударил. Появилась печать, и бог стал говорить проклятие. Щелчок пальцами, и оно развеялось. «Пакостник, сев на камень, отзываю вершитель. Староват для всего этого, у меня до сих пор силы не восстановились, мне приходится трудно, зато эти вот целые». Посмотрел на радующуюся молодежь. Два дня прошло, мы уже подходили к дому, и мне что-то попало в глаз, либо просто дом очень вырос в размерах. 6 этажей. «Чтоб меня, Риас, это работа твоего брата?» — спросил девушку, стоя у ворот. «Да», — она мило улыбнулась. «Еще теперь мы живем с вами». «Кто это мы?» — подозрительно поинтересовался я. «Я и все девушки из клуба оккультных наук». «Что?» — разворачиваюсь и с ужасом смотрю на них. «Да ну!» — они все закивали. Махнул на них и пошел в дом. «Ничего себе, здание не уступает резиденции Гримари. Надеюсь, моя заначка со сладостями цела». Родители открыли двери. «Данте», Шиха подошла и обняла. «Как приятно тебя видеть». «Привет», отпустил ее, подошел к Ичиро, крепкое мужское рукопожатие. Увожу одну руку за спину и достаю Далмар 62, на этот раз Азазель мне больше задолжал, и даю отцу алкоголь. «Она невероятно дорогая, подарок от Сазикса», на ухо добавил. «Маме ни слова». «Конечно», ответил он, «нем как рыба». Похлопал его по плечу и прошел дальше. Хаем осмотрелся, перед входом большая лестница, которая ведет на 2-й этаж. Похоже, здесь несколько крыльев. Неплохо. Где моя комната? 2-й этаж, комната 203, ответил Риас, заходя в дом. Меня не беспокоить, поднялся на нужный этаж и пошел к комнате, открываю двери. Мда, огромная комната и соответствующая размерам кровать, у правой стены стоял компьютер. Так, Ккари. Угу, закрываю глаза и появляюсь в их детективном агентстве, уже сидя за столом Кары, закинув ноги на стол. Как жизнь? Что? Маг вздрогнула, она сидела слева на диване и читала глянец. Данте, напугал, девушка положила журнал на столик, предупреждала же, чтобы так не появлялся. Мне лень ходить через двери, взял газету со стола, прочитал название. Охотник недели, что за дичь? Открыл. Ясно, одни объявления на поимку монстра. «Изгнание призраков и нежити. Как прошло в аду?» – спросила учительница. «Соглашение с Вальгаллой почти заключено. Побили Лаки, встретил бога по имени Карас из своего прошлого и убил где-то в 14 миллиардах световых лет отсюда. А так, ничего не произошло», – пожал плечами и перелистнул страницу. «Караса, бога, Лаки, а ты неплохо отдохнул. Угу, где Афина?» «На тренировке. Спасибо за нее. Теперь она может за себя постоять. Всегда пожалуйста. Кара, я скоро уйду». В любом случае, она тоже взяла журнал. «Нет, на самом деле, навсегда из этого мира». «Почему?» Девушка отложила глянец в сторону, взволнованно посмотрела на меня. «Тот бог из моего прошлого, скажем так, был разведчиком. Скоро придут его начальники, а с ними сражаться в этой вселенной. Нет, я и так, когда бил Караса, уничтожил звездную систему, а его хозяева в разы сильнее. Так что, хочешь сказать, что они уничтожат этот мир?» Я вздохнул. «Пока не знаю, слишком много вариантов. А я не всеведущ». Стук в дверь, и в помещение вошел мужчина в классическом костюме с усами и в шляпе. «Моррисон, спокойный и рассудительный человек, работает с Карой. Я с ним познакомился несколько месяцев назад. Все подбивают меня стать охотником, хотя сам он при этом им не является, а только ищет прибыльные контракты. Закрываюсь газетой. Кара, он прошел вглубь здания. У меня для тебя хорошие новости. Моррисон, привет. Какие?» Девушка отвлеклась, прекратив уничтожать меня своим взглядом. «Я нашел главу, Потом он повернулся в мою сторону. «Здорово, Данте, как твое ничего?» «Более-менее», — махнул ему. «А твои?» «Смотрю, костюмчик новый прикупил. Дела хорошо идут». «Да, хорошо, пока ты не появляешься и не устраиваешь разрушения. Сами виноваты, зовя меня, и чувствует моя задница, что придется мне разгребать ваш кал», — вопросительно посмотрел на них. Кара опустила голову, Моррисон улыбнулся. «Как обычно, с тем главой придется мне развлекаться. Надеюсь, Данте», — девушка посмотрела на меня с надеждой. «Он один из темных охотников, является их идейным лидером. Именно по его приказу Афину доставили в грот, а Моррисон смог найти этого гада». «Верно», — заговорил мужчина. «Он находится в Нью-Йорке, у них целый небоскреб, полный бойцов. Они задумали что-то крупное и опасное. Сейчас там спокойно, но завтра прибудет все руководство темных охотников. Наше старое начальство хочет уничтожить или захватить их, и вы хотите рискнуть моей жизнью». «Ты вообще бессмертный», — упрекнул меня Моррисон. «Тебе нечем рисковать». «Потрачено», — положил газету на стол. «Во сколько у них начнется все это?» «Я встал. В 12 ночи», — сказал мужчина. «Вы своим ходом, если хотите. Адрес только на телефон пришлите. Я исчезаю, появляюсь в своей комнате и сразу падаю на кровать. Завтра будет напряженно. От резиденции Гримари. Что думаешь, от жука?» — сказал Сазикс, смотря на изображение сражения Данте. «Плоское полупрозрачное изображение. Очень опасный противник и сильный маг. Мне показалось, что он рассудительный, даже спокойный. Самое, что пугает, я не могу понять его логику. Он непредсказуем». «Верно, это его главное преимущество», — согласился Люцифер. «Смотри, как он использует меч, вершитель. Теперь понимаю, что он один из лучших мечников в этом мире. Это в столь юном возрасте». «Согласен. Когда у Риас будет первая игра?» «Через неделю. Нью-Йорк. Одна из многочисленных высоток. Что вы забыли на крыше?» — поинтересовался я, появляясь рядом с Карой и Моррисоном, которые смотрели на приезжающие темные джипы и выходящих из них людей. «Не люблю этот город. Постоянный шум сирен, вертолеты, пролетающие над головой, и пробки». «Поставил ногу на парапет. Он всегда так?» — спросил мужчина. «Появляется неожиданно?» «Да», — кивнула Кара. «Я осмотрелся. ХМ, много бойцов. Бронированные стекла здания и усиленные стены». Моргнул, и зрение сменилось на инфракрасное. «Вы знали, что, помимо 40 этажей, полных вооруженных людей, есть 15 уровней вглубь. Стены там в основном из металла и много защитных рун на стенах, так же как и на самом здании». «Мне нравится этот парень», — усмехнулся Моррисон. «Ты страшный», — ответил ему. Кара издала смешок, начав держать мужчину, который стал грозить мне кулаком. «Доберусь до тебя, шутник недоделанный». «Тихо, не шуми», — не обратив внимания на его угрозы, заметил какого-то мелкого типа, вылезающего из большого джипа. Вокруг него собрались бойцы. Лысый, 1,20 м чистого роста, ходит на высокой обуви, чтобы казаться на 10 сантиметров выше. Весь в белой мантии. «Это глава?» «Да», — мужчина перестал грозить мне кулаком. «Вот он, один из самых опасных людей или уже не людей в мире. Он, строго говоря, монстр». «Вот как?» — еще раз использовал инфракрасное зрение. «Здесь люди все модифицированы, это вся суть темных охотников, модифицировать себя любыми средствами», — ответила Кара. «Они сильнее и быстрее обычных людей, даже в магическом плане они очень сильны. Что-то, когда был в гроте, не ощутил, замечаю несколько людей, ушедших в переулок, можно убить и забрать их одежду. Прыжок, ощущаю ускорение свободного падения, через несколько секунд тихо приземляюсь сзади этих двоих в масках, также аккуратно подхожу к ним, сворачиваю одному шею». Друг трупа открыл рот, увидев это, пальцами бью по лбу, беря под контроль. Взял у него рацию, телепортировал ее к Моррисону. Спустя несколько минут, приняв облик бойца, мы вышли из переулка и направились в сторону здания, где и был сбор темных охотников. Двое зашли, двое вышли. «Мне не нужно много внимания. Зачем мне все это? Проникнуть с боем сложно, разрушу этот квартал, поэтому лучше. Троянский конь». Кивнув людям, сидевшим в джипах с пулеметами на крышах, зашли в здание через прозрачные двери. Я заметил механизм, опускающий бронированные створки. Пока не нужно это делать, но оставил маркер. Теперь смогу их опустить, когда надо. Прохожу мимо мини-пункта охраны, а мой зомби-террорист, к системе распределения питания этого здания, Оно находится на минус первом этаже. Николас обратился ко мне, охранник в такой же форме. Как они друг друга отличают? Да, останавливаюсь возле стойки. Бегом на третий уровень, крикнул он на меня. Сощурив глаза, дотронулся до пункта и оставил взрывную метку. Кивнул ему и пошел к лифту, но не на третий уровень. Так, мой миньон пока не дошел до распределителя. Кара, я внутри, связался с ней по рации. Скоро будет фейерверк и много криков. Без этого никак, поинтересовалась девушка. Нет, улыбнулся. Лифт остановился, и я вышел на минус 15 этаже. Пошел по белому коридору в направлении зала переговоров. Это видно через стены. По бокам входа в еще комнаты, а перед дверьми стоят по два охранника. Много, не проблема.